Глава 23. Костя вырубился прямо в машине, пока мы ехали домой. Он дрых всю ночь, пока я, не покладая рук, вычищала оба дома, избавляясь от вещей, которые воняли рейтом, особенно от ковра, под которым были спрятаны символы ритуала, разделившего Хазаэль на несколько частей. Остальные прилагали все усилия, чтобы помочь, и прежде чем наступил рассвет, единственным доказательством пребывания рейта в этом доме оставался портрет герцога Ратлинского и коробочка, содержащая записи о наследии Расселов. Останки Рейта были сожжены в нижней части холма, запечатанные деревянным крестом с ограждающим знаком поверх. Я знала, что это лучший способ позволить ему упокоиться с миром. Мы с Яном ответили на все вопросы остальных, как их одержимость стала возможной и почему я, Ян и Денис избежали этой участи. Мы приберегли на потом только одну деталь, и она стоила того, чтобы дождаться пробуждения Кости. Я показала свою новую оберегающую татуировку и потребовала, чтобы все нанесли себе такую в ближайшем будущем во избежание подобного в дальнейшем. Лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Немного позже, как наступил рассвет, я рухнула в кровать рядом со своим мужем. Костя даже не шевельнулся, но усики силы завивались вокруг меня, сообщая, что какая-то часть его знает о моем присутствии, даже несмотря на то, что остальная часть была абсолютно неподвижной. Я не ожидала, что он проснется раньше вечера, поэтому была поражена, когда спустя всего несколько часов его повышенный тон разбудил меня. «Объясни, как ты могла хранить подобные вещи от меня в секрете?» «Ого!» Я поспешила спуститься вниз. Аннет сидела на кушетке, а Костя нервно вышагивал перед ней. Она была в ночной рубашке, а он так и не сменил пропитанную морской солью одежду, в которой проспал всю ночь. Значит, как только Костя проснулся, он сразу же вытащил ее из постели. Учитывая тему разговора, я не могла обвинить его в нетерпеливости. «Ты знала, что у меня есть брат», — указал он пальцем в ее сторону во время разговора. «Ты знала, потому что именно ты превратила его в вампира. Именно так демоница, что сидела в рейте, смогла разделиться в тебя первую. Так что я спрашиваю еще раз, почему ты никогда не рассказывала мне это за 220 с лишним лет, что мы знаем друг друга?» Теперь я была не единственной, кто проснулся от возмущений Кости. Ян вошел в гостиную, и я слышала бормотание Нигера и Дениса за дверью. Кира и Мичерес находились в другом домике, но я думаю, что Костя разбудил и их тоже. Аннет глубоко вздохнула. Боль отразилась на ее прекрасном лице. «Потому что, пока я была человеком, я поклялась никогда не рассказывать тебе о семье твоего отца». Взгляд Кости был жестче кремня. «Кому ты поклялась? Кто был этим человеком, который значил для тебя больше, чем все, что я для тебя сделал?» Она встретила его взгляд. «Люсиль, кузина твоей матери и хозяйка борделя, в котором ты вырос». Я вылупила глаза. Согласно рассказу Кости, много лет назад именно Люсиль стала человеком, превратившим его в жиголо, когда ему было 17. «Его троюродная тетка стала сутенершей для Кости и его матери?» — с недоверием спросила я Аннет. «Ты произносишь это так грубо!» — проворчала Аннет. «Тебе даже не представить, что такое быть бедным в 17 веке. Никакого благосостояния, нет еды и возможностей. Когда отец Пенелопы взял деньги у герцога Ратлинского, а потом выкинул свою дочь на улицу, Люсиль — единственная, кто согласилась принять ее. Единственная, как она могла помочь Пенелопе, — это предложить работу, которую она выдержит. То же самое повторилось, когда Криспин стал старше». «Следи за тоном, когда говоришь с моей женой». Резко осадил ее Кости, но я чувствовала волны эмоций, накатывающих на него. Острые вспышки воспоминаний доказывали, слова Аннет соответствовали истине. «Значит, подобная холодность, не поддающаяся фильтрации из-за моей современности, означала истинную доброту в те времена. Я узнала обо всем этом, когда тебя осудили за воровство», — продолжила Аннет хриплым голосом. «Люсиль была далека от совершенства, но она действительно любила тебя. Она знала о моей привязанности к тебе, поэтому пришла ко мне и рассказала историю твоего происхождения, умоляя меня связаться с герцогом Ратлинским, чтобы спасти тебя. Он никогда не оспаривал, кто отец ребёнка Пенелопы, поэтому Люсиль предположила, что он сможет помочь. А если нет, тебя бы точно повесили». Аннет закрыла глаза, пропуская пальцы руки через свои золотисто-розовые волосы. «Я добилась аудиенции с герцогом, хотя и полагала, что Люсиль сошла с ума. Всё изменилось в тот момент, когда я вошла в комнату. Ты видел портрет Криспин, так что тебе известно, как ты похож на него. Я рассказала ему в какой-то ситуации и умоляла его ходатайствовать перед судьёй. Однако он отказался. Он сказал, что у него есть только один сын, его законный наследник, а потом вышвырнул меня прочь. Теперь я понимала, почему Аннет никогда не рассказывала Косте эту часть его истории. Мой отец тоже был последней сволочью, и хоть я не завидовала другим, у которых были счастливые отношения с отцами, иногда всё же тосковала по отношениям, которых никогда у меня не было». Аннет отвернулась. «Ты уже знаешь, как я самолично убедила судью отправить тебя в колонию вместо того, чтобы повесить. А когда я вернулась к Люсиль и рассказала всю эту историю, она заставила меня поклясться, что если тебе удастся вернуться, я никогда не раскрою личность твоего отца и его отношение к тебе. Я поклялась твоей жизнью не делать этого». Слеза скатилась по её щеке. «Ничто другое не заставило бы меня хранить клятву так долго, Криспин. Сейчас от Кости я не ощущала никаких чувств. Он закрыл свои эмоции за неприступной стеной». «Что насчёт Рейта?» Она вздохнула. «Я следила за ним на протяжении 20 лет твоего отсутствия. Он казался приличным парнем, и спустя несколько лет после того, как ты обратил меня, я услышала, что он ввязался в какую-то секретную секту, занимающуюся оккультизмом. Я вернулась в Лондон без тебя и узнала, что это правда. Твой отец был уже мёртв тогда, точно так же, как и младший брат герцога и мать Рейта, поэтому у него не осталось никого, кроме тебя. Я думала, что если сообщу Рейту о вампирах, он отстранится от оккультных обрядов в пользу силы неумерших. Поэтому я показала ему, чем являюсь, и рассказала о тебе. Он казался невероятно взволнованным и решил познакомиться с тобой уже как новоиспечённый вампир. Только теперь я понимаю, что, скорее всего, разговаривала с демоном вместо него». «И ты изменила его», — глухо произнёс Кости. «Да», — говоря, она снова поймала его взгляд. «После того, как он отошёл от кровавого сумасшествия, я собиралась представить его тебе как подарок на день рождения и притвориться, что он случайно обнаружил вашу родственную связь, услышав твое настоящее имя. Но когда я прибыла к нему домой в тот день, я обнаружила записку с сообщением, что он не может вынести того, кем стал и собирается покончить с собой. Я исследовала окрестности и нашла сожженный труп с серебряным ножом в груди. Я полагала, это он, и посчитала, что это и есть мое наказание за то, что решилась нарушить данную Люсиль клятву». Аннет испустила короткий смешок. «Спустя 100 лет раздался телефонный звонок от человека, называющего себя Рейтом, и сообщающего, что он готов встретиться со своим братом во время празднования его дня рождения. Сначала я не поверила, я ведь никому не рассказывала о нём. Поэтому я задержалась в отеле вместо того, чтобы приехать с Яном и остальными, ну и ты уже знаешь, что случилось потом». «О, да». Потом Хазаэль показала свою мерзкую мордашку, надев тело Рейта, словно троянского коня, и, расщепившись, вселилась в Аннет. «Если бы не упертость Яна, мы бы никогда не узнали, что на неё было совершено нападение, и у меня было бы гораздо меньше подозрений в отношении Рейта вначале». «Я не жду, что ты простишь меня, Криспин», — сказала Аннет, смахивая слёзы. Её голос стал решительнее. «Буду ждать твоего наказания». Лично я считала, что Аннет уже достаточно наказана тем, что пришлось носить в себе этот секрет более 200 лет. Любые грехи, в которых она была виновна, совершены из-за любви и её чувства собственного достоинства, такого отличного от моего, но столь же искреннего. Но всё же не я её сер, а значит, и решение принимать не мне. Костя усмехнулся. «И что мне, по-твоему, нужно сделать? Избить тебя? Отрезать от своей линии? С твоими знаниями о моем прошлом и моей семье? Ты единственная ниточка, что осталась у меня с ними». «Вообще-то», — впервые заговорил Ян с момента, как вошел в комнату. «Это не совсем верно.